часа! Бежим! И побежали друзья дальше. По дороге нашли консервную банку, футбол сыграли. А ты заметил, что я сам решил задачу? Подумал и решил. Оказывается, это очень приятно. Все равно, что забить гол. И вот, наконец, подошли они к дворцу грамматики. Стой! А охраняли дворец. Куда? Вопросительный и восклицательный знаки. Откройте! Мы очень спешим. Сможешь открыть? Вставил Витька ключ в замок, попытался повернуть, но, увы. Не поворачивается. Ставь правильно буквы. Ключ и повернется. Ой, вспомню-ка правила. Склонение существительных во множественном числе. Не подходит. Правописание ОЕ после шипящих. Не подходит. А правописание суффиксов ЕК и ИК. Ага, ну-ка, надо писать в суффиксе ЕК, если при склонении гласный звук выпадает. И ИК, если И выпадает. Ой, так вот это подходит. Значит так, именительный замочек, родительный ничего, замочка, а не гласный выпадает. Пожалуйста, гласная упала. Пишется суффикс ЕК. Именительный ключик. Родительный ключик. Если гласная не выпадает, пишется ЛИК. Ах ты, ключик, ключик, ик-терик, терик, терик, ключик, тик, терик, терик. Чудесно! Прелестно! Ура! Открылись ворота перед приятелями, и вошли Витька с Кузей во дворец. Видят, сидит посреди дворца старичок, а перед ним за партой сидят точка да запятая. Кто это? Дед Мороз, что ли? Что ты? Да это же его величество, глагол повелительного наклонения. Виктор Перестукин? Ага. Какие у тебя отметки? Да разные там. Внести документы Перестукина. Перевернуть. Виктор Перестукин обнаружил страшное невежество. Объявите приговор. Приговор по делу Виктора Перестукина. Казнить нельзя, помиловать. Казнить? Меня? За что? За невежество, лень и незнание родного языка. Но если ты правильно поставишь запятую, будешь спасен. Не поставит. Он еще ни разу в жизни не поставил меня на свое место. Куда ставить запятую? Не подсказывать. Что же мне делать? Думай, рассуждай. Ой, пробую. Если я поставлю запятую после слова «казнить», то получится. Казнить нельзя, помиловать. Думай, думай, шевели мозгами-то. А если поставить после «казнить нельзя», то получается «казнить нельзя, помиловать». Ура, помиловать! Теперь понял, какую роль может сыграть запятая? Ой, Слушаю вас. Ваше Величество, что Перестукин? Все трудности преодолел? Да-да, все преодолел. Это арифметика. Ну, а теперь, Витя, домой. Ага. Да. Раз, два, три. И полетели Витька с Кузей во свояси. Ох, а дома-то лучше. Правда, Кузя? Больше ты не будешь со мной разговаривать. Задачу решаешь? И сколько у тебя получается? Два землекопа. Два. Теперь я знаю. Знаешь? А сколько будет с семью девять? Семью девять? Кажется, 78. Ай-яй-яй-яй. Я выучу. Честное слово, выучу.